Не обращайте на них внимания, не слушайте их. Это говорил он о тех, которые сами себя считали вождями народа израильского, которых народ считал учителями и наставниками. Он говорил: «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится». Что же это значит, что Господь Иисус Христос отменял закон Моисея, некоторые рода пищи запретившего, говорившего о животных нечистых, которых нельзя употреблять в пищу? Почему он сказал, что нет ничего скверного, что ничто, входящее в уста, не оскверняет человека? Ведь это отмена древнего закона. Почему Господь отменил эту заповедь? Почему сказал, что нет ничего нечистого? Потому что все, сотворенное Богом, одинаково чисто. Почему отменил он этот древний закон? Вот почему. Нужно вникнуть, для чего и почему был установлен этот древний закон о пище чистой и нечистой. Он был установлен потому, что, запрещая нечистые виды пищи, которую без разбора считали возможным есть язычники, Господь как бы отделил свой избранный народ от всех языческих народов. В их сознание должно было быть вложено, что они народ, отделенный от незнающих Бога. Они избранный народ, для которого допустимо не все, что делают язычники. Это первая причина. Во-вторых, в те древние времена не было установленных для всего народа постов, как для нас, христиан. В те времена постились только те люди, которые посвящали себя служению Богу. Постились фарисеи и ученики фарисейские, постились ученики Иоанна Крестителя, и спрашивали они Господа Иисуса, почему они постятся, а ученики Христовы не постятся. Постились только такие люди, отделенные для Бога, а общего поста для народа не было. И это постановление о чистой и нечистой пище было как бы заменою общего всенародного поста. Они всегда должны были воздерживаться от определенных видов пищи, как мы воздерживаемся от пищи, называемой скоромной. Это запрещение всякой нечистой пищи и было таким образом заменой закона о всенародном посте. И вот Господь отменил этот закон. Он сказал: «Нет ничего нечистого. Забудьте о том, чему вас учили. Знайте, что все сотворенное Богом чисто, что не то, что входит в уста, оскверняет человека». Господь отменил эту часть закона Моисеева, но ведь он отменил и многое другое. После Господа Иисуса Христа важнейший для иудеев закон обрезания пал. Он был заменен новым законом крещения. Прекратились жертвы и многие другие предписания.